не произошло. Рассвело, и компасы, проверив в последний раз их показания, пришлось сложить в седельную сумку. Что же теперь делать? Размышлял он в удрученном состоянии. Задание не выполнено, портал не открылся, и неизвестно, когда откроется и откроется ли вообще. Юрий уже начал подозревать, что временная зависимость между нашими мирами нелинейная. То есть если на Земле прошел год, то тут больше. Вопрос только в том, насколько больше. 10 лет, столетие, да, надо у кого-то узнать. Подумал он уже более оживленно. Но у кого, в конце концов, кто-то в этом вопросе должен разбираться. Скорее всего, маги, точно. Возможно, даже есть какие-то записи, книги, слухи в конце концов. Отлично, значит, ищем информированных магов и общаемся с ними. Если не захотят брать золото, возьмут железом в брюхо. Но я так или иначе вызнаю все, что только можно, об этих проклятых проколах меж мирами и частоту их возникновения. Тогда, возможно, удастся высчитать их периодичность, а то и вовсе маги уже все знают. Потом все-таки потребуется найти этого пропавшего ублюдка вундеркинда, точнее его останки, хоть с помощью той же магии. Деньги есть, если не хватит, еще надыбаю, найму самых дорогих и умелых магов. Если потребуется, я найму настоящую армию и все эти гоблинские горы завоюю, согнав или уничтожив серолицых коротышек. После чего прочешу все скалы и леса частой гребенкой, но найду эти гребаные останки. Медведев даже немного повеселел и приободрился. У него появился план, пусть сырой, лишь наметки, но и этого уже достаточно, чтобы приступить к его выполнению. Зарлон, а от неожиданности вскинулся старый солдат не без удивления. Кто считается самым великим магом в вашем мире? Чего? А, конечно, знаю, его все знают. Кто он? Великий архимаг Алатон. А зачем ты спрашиваешь? К нему поеду. Не знаю, зачем он тебе понадобился, но он живет в империи в самой столице. Ничего не поделаешь, придется ехать в империю, в саму столицу. Ты не понял, в империи в любом сколько-нибудь крупном городе, не говоря уже о самой столице, тебя быстро раскусит. Что потом с тобой сделают, если даже в вольных герцогствах и баронствах к перевертышам относятся враждебно, даже не знаю. Ведь все решат, что ты стал оборотнем незаконно, значит, для дел темных, никаких разрешающих документов и знаков у тебя нет и сделать их не сможешь. Неужели? Думаю, за пару сотен золотых можно купить любые документы. Можно, но только чтобы показывать их несведущим в магии. Маги же тебя быстро раскроют, а их купить уже трудновато будет. В лучшем случае они тебя припашут для собственных нужд, и будешь ты у них выполнять самую грязную и отвратную работу. Проблема. Неужели все так плохо? Зарлон утвердительно кивнул. Никак не проскочить? Никак. В империи магов много, эти маги, что тебя могут вычислить, тоже предназначены для этих целей, чтобы найти одаренных людей, а также собирают магический налог. Что? Магический налог? Ну да, есть ведь люди, что одарены силой, вроде как ты, но у тебя оно увязано на оборотничество, а у большинства оно без привязки. Раньше, допустим, можно было привязать его для собственных нужд, ну там зрение улучшить, если совсем слабо видеть стал, силы чуток прибавить, как правило, в одно место. Юрий не сразу понял намек, а потом захохотал. Зарлон тоже улыбнулся и продолжил. Кто ни в чем подобном не нуждается, зрением силен, как сокол, мужской силой богат девицам на радость, может продать свою скопленную энергию любому магу, слив ее в особый амулет, за пару серебряных монет. Но лет 10 назад ввели магический налог, на благо империи, так что тебе не проскользнуть через такую магическую сеть, в столице точно поймают. Да уж, проблема, вздохнул Юрий. Что ж, придется хорошенько покрутиться, чтобы найти выход из такой засады. Кстати, Зарлон, а чего это все так медленно плетутся? Лишние италы зарабатываете на тихоходстве. Быстрее надо. Старый солдат усмехнулся и отдал соответствующее распоряжение на ускорение марша. Глава 13. Твою, плешь, процедил Юрий сквозь зубы, когда на одном из перевалов увидел отряд из дюжины всадников. До земель людей оставалось еще 5 дней ходу, так что они точно не могли быть мирными путниками, следующими своей дорогой. Стой! Отряд наемников, неизвестные тоже заметили их в редком, лысом лесу, тоже остановился. Заметить противника раньше, как со стороны наемников, так и со стороны неизвестных заметить наемников, не представлялось возможным. По всем правилам обоим отрядам следовало бы отправлять вперед разведчиков, а не тащиться одной толпой, но в этих лесах и горах разведчиков быстренько оприходуют гоблины. Вот и получилось практически столкновение лоб в лоб. Господин недоуменно посмотрел на Юрия Варн. Вы их знаете? Думаешь, я кого-то могу узнать с такого расстояния? Но в чем-то ты прав. Я действительно думаю, что они по нашей душе. Кто? У меня конфликт только со страухами, признался Юрий. Плохо дело, поморщился Варн. Но вряд ли это полноценные эльфы. Думаешь? Уверен. Эльфы предпочитают обделывать все свои делишки вне великого леса руками своих полукровок. Максимум могли послать своего мага для усиления. И маг там, кажется, тоже есть, заявил зоркий по молодости Тарт. Юрий тоже так считал, заметив знакомые длинные зеленые одеяния. И воротник такой светленький. Тем не менее нас больше и еще имеются кое-какие амулеты. Забей, Варн, шансов на победу у нас с этими побрякушками нет, если там действительно есть маг, сказал Медведев, переглянувшись с Лалтом, Зарлоном и Тардом. У них уже есть похожий опыт, и повторять его они не собирались. Прошлый раз ноги чудом унесли, и то за счет его превращения в медведя. Сейчас Юрий чувствовал, что обернуться не сможет, не чувствовал он еще в себе на это сил, тем более желание, хоть луна уже начала расти. Мало того, что у них скорее всего есть маг, так еще и простые воины по уши обвешаны магическими амулетами. Испепелят. Думаете, они так хорошо оснащены при наличии собственного мага? Уверен. ХММ, что же нам тогда делать? Дают, бери, бьют, беги. Нас явно собираются хорошо побить, и лучше сразу делать ноги, не испытывая на себе силы чужих кулаков. Варн, кажется, облегченно выдохнул и с улыбкой сказал. Вы хороший наниматель, господин Юрий. Другой бы послал нас в бой, а сам постарался удрать. И это было бы нормально. Можно и так, усмехнулся Медведев. И будь хоть один шанс на успех с такой тактикой, я бы так и поступил. Только выгода во времени получится небольшой. Ну что такое пара минут, что они потратят на бой с вами? Смех один. А напрасных жертв я все же не хочу допускать. Даже среди наемников, и даже в отношении тебя, такого раздолбая. Варн только поморщился от напоминания. Но все равно мы могли бы кого-нибудь ранить или даже убить. Уже чисто теоретически размышлял наемник. Возможно. Но для меня не так важно 12 их или всего 10. Лучше пусть за мной идет вся группа целиком. Почему? Все же удивился наемник такой странной логике. Это шло вразрез с его пониманием противостояния. Ведь чем меньше врагов, тем лучше. Большая группа заметнее и, что еще важнее, медленнее. Я уже молчу про то, что прокормить большое количество ртов намного сложнее небольшой группы. Вот оно что. Угу. Обещаю, если вы наймете нас в следующий раз, я предоставлю хорошую скидку, расщедрился наемник. Я тебя за язык не тянул, посмеялся Юрий чуть нервно. Все-таки опасность, грозящая ему, очень велика. Кроме того, мне еще нужно удрать, чтобы воспользоваться скидкой. Ладно, поступим следующим образом. Я забираю всех лошадей в качестве заводных и пытаюсь на них уйти, а вы разбегаетесь по всему лесу, в буквальном смысле по всему, группами не более 2 человек. За одинокими зайцами они охотиться не будут, им нужен я. Я с тобой, сказал Зарлон. И я, кивнул Лолт. Я тоже вызвался Тарт. Чего это? Удивился Юрий такому самопожертвованию. Пропадешь ты без нас, усмехнулся старый солдат. В одиночку здесь делать нечего. Медведев ненадолго задумался и признал, что действительно в одиночку он долго не протянет. Кто-то ведь должен и сон караулить, да и вообще один в поле не воин. Но не слишком ли их получается много? Не лучше ли вдвоем, ну максимум втроем, а с другой стороны, где трое, там и четвертый поместится. Ладно, разворачиваемся и даем деру. Отряд резво развернулся и со всех ног побежал обратно. По пути четверки отдали всех лошадей, и того скакунов с учетом тех, на ком они уже сидели, оказалось 10. Юрий оглянулся назад. Так и есть, этот отряд прибыл по их душе, дюжина всадников сорвалась с места и помчалась в погоню. «Разбегаемся», — приказал Юрий, когда они оказались в кедровой чаще и густая хвоя закрыла всех от чужих взглядов. Люди брызнули во все стороны, точно искры бенгальского огня, следы на снегу, конечно, не скрыть, их обнаружит даже слепой следопыт, но попробуй поохотиться на 30 человек 12. Медведев все же питал надежду, что преследователи так или иначе задержатся, чтобы определить, не сбежал ли он подобным образом, в надежде затеряться в толпе. Собак у них вроде нет, значит, будут пользоваться магией, а это, как он уже понял, Дело не быстрое даже для опытного и сильного мага. Других, похоже, за мной не посылают, подумал Юрий со смешанными чувствами, стягая лошадей, выжимая из них все силы и пересаживаясь на относительно свежих. Четверка беглецов неслась по ранее протоптанной тропе, назад в земли каменных гоблинов. По-умному следовало бы оставлять на пути преследования ловушки, но гранатных растяжек у Юрия в наличии не имелось, а что еще можно в данном случае соорудить, он не знал. К тому же на все нужно время. Остановились, только когда стемнело и лошади уже чуть не падали от усталости. Того и гляди оступится в темноте и себе шею свернет, кувыркнувшись и всадника всего своей тушей поломает. Даже удивительно, что они вообще целы. В итоге путь, который отряд прошел за 2 дня неспешного перехода, был преодолен за день бешеной скачки. Они остановились на старом месте, у огромной кучи черепов, и Юрий едва удержал себя от того, чтобы вновь расставить компасы. «Куда мы путь держим?» – поинтересовался Зарлон, после того, как задал чуть остывшим лошадям по мере овса. «Вот сейчас и подумаем, до сего момента просто пытались отрыв создать. Как думаете, удалось?» «Думаю, да», – кивнул старый солдат. «Если они, конечно, не опоили своих лошадей чем-нибудь, но это вряд ли. Почему? Сдохнут. Как потом нас преследовать конных пехом? Так рисковать они не станут. Хорошо бы. Конечно, они тоже могли ссадить часть бойцов, забрав их лошадей в качестве заводных, как мы. Это вряд ли», — возразил Лолд. «Оставшимся не жить. Наемники их порешат в горах. Никакие амулеты не спасут от падающего на голову камня. Гоблины опять же. Согласен, чуть подумав», — кивнул Зарлон. «Разделяться они не станут. Немного времени у нас есть. Так куда идем? А разве у нас есть какой-то выбор?» — хмыкнул Медведев. «Земли драконов», — с содроганием в голосе догадался Тарт. «Ты пойдешь в пустошь? Угу. Знаете, всегда мечтал увидеть настоящего дракона. А то в том мире, откуда я пришел, их всяко разно рисуют, а как они на самом деле выглядят, никто не знает. Лучше бы их не видеть вовсе», — поежился уже Лолд. «Потому как это зачастую последнее, что видит человек. Часто забредших туда людей они убивают, так что несчастные даже понять ничего не успевают. Ладно, байки мне потом потравите. Путь пройдет через земли драконов. Постараемся зайти поглубже». «Зачем?» — хором воскликнули Лолт и Тарт. Юрий невольно улыбнулся. «Нервы товарищей надо поберечь. По крайней мере, объяснить. Наших преследователей много. Будем надеяться, что такая куча мяса привлечет чешуйчатых, и они прилетят пообедать. Так они и нас заодно схарчат», — почти крикнул Лолт. «Будем надеяться, что нам повезет больше, ведь нас меньше. Успеем спрятаться. И вообще на месте разберемся». Товарищи Юрия медленно кивнули. Может, возражения и имелись, но все-таки такой план лучше, чем совсем никакого. «Потом пойдем на север», — продолжил Медведев, — «и выйдем в земли людей через гномьи горы. Не пропустит», — уверенно заявил Зарлон. «Похоронит под камушком потяжелее. Гномы свои горы оберегают от чужаков так же тщательно, как эльфы лес. Людям туда ходу нет». «Что, совсем так плохо?» — Зарлон кинул. «Но может, хоть клан Дартмун пропустит? Я все-таки их деловой партнер». «ХММ, если партнер, тогда могут и пропустить. Знать бы только, где располагается территория этого клана. Кто-нибудь знает?» Никто не ответил. Юрий тоже не знал. На карте подобная информация не отмечалась. На ней территория гномов обозначалась как подгорное царство, и никаких делений на кланы. «Дойдем», — не очень уверенно сказал Медведев. Пожевав немного вяленого и очень жесткого бычьего мяса, он поинтересовался. «Скажите, ведь эльфы известны как большие снобы, так?» «А да», — хохотнул Лолд. «Нет большего сноба, чем эльф. То есть к людям они относятся с презрением?» «Да», — кивнул Зарлон. «Людей они держат чуть ли не за животных, если не хуже. Раньше, когда люди были намного слабее, они позволяли себе весьма жестокие выходки. Да и сейчас при случае могут повести себя жестоко. Убьют остроухого где-нибудь, так они, не разбираясь, возьмут в заложники какую-нибудь влиятельную особу, на территории которой произошло злодеяние, и потребуют найти убийцу в короткий срок, иначе заложника порежут. Или нападут на селение, где произошло убийство, и всех там порешат. Только зачем ты спрашиваешь про это?» «Да вот думаю, как же при таком отношении к людям так много полукровок развелось? Прямо целые княжества. А, вот ты про что. Дескать, как они вообще могли делить ложа с людьми?» — понятливо усмехнулся Зарлон. «Угу, тут все просто. Общеизвестно, что эльфы живут ради собственного удовольствия, но при этом у них почему-то рождается на удивление мало детей. Тут Юрий кивнул, понимая, что именно имеет в виду Зарлон под удовольствием. В нашем мире та же байда наблюдается, особенно касаемо европейской цивилизации, подумал Медведев. Живем ради себя, а дети по боку, ведь они мешают веселиться. За ними уход нужен, их воспитывать надо, деньги тратить на игрушки, одежду и прокорм, которые лучше бы на собственное веселье истратить. В итоге в семье в лучшем случае рождается один ребенок, в то время как менее обеспеченное и просвещенное окружение плодится ударными темпами. Живут в нищете, жить негде, жрать нечего, но жен несколько и детей стругают, так что счет идет на десятки. Вот чем мы, европейцы, как раса лучше эльфов, да самые что ни на есть натуральные эльфы. Только уши обычные, только лишь, в отличие от эльфов, запускаем в свой лес кого ни попадя, всяких гоблинов и орков, которые начинают и у нас плодиться как тараканы, а мы все веселимся. Тем более они долгоживущие, и потомство, как наследники и продолжение себя, для них не так важно. Возможно, чисто в теории, конечно, что того мага, что гонится за нами, мог видеть мой прапрапрадедушка. Почему так, я не знаю, но факт остается фактом. С каждым столетием эльфов становится меньше. Вымирают? Вряд ли они вымирают. Уменьшение численности не столь велико, но есть. Ну и при чем тут полукровки? При том самом, один их король, Верховный Лис, просек тенденцию к уменьшению своего народа и смекнул, что если так пойдет дальше, а оно идет, то люди в какой-то момент в очередной войне могут их перерезать, просто задавив количеством, и сжечь их лес к демонам. Повысить рождаемость собственно эльфов ему так и не удалось. Материнский капитал надо было предложить. Мысленно засмеялся Юрий. За каждого второго эльфинка 200 золотых. Медведев едва удержался, чтобы не заржать вслух, как конь. Вот он и решил создать своеобразный забор между людьми и эльфами из полукровок. Люди ведь не любят полукровок, значит, они будут за эльфов, особенно если остроухие поддержат своих выкидышей. ХММ. Как же ему такое удалось? Да все на удивление просто оказалось. Банально платил человеческим женщинам, чтобы они выносили ребенка от эльфа. Всего 5 золотых, и вот полукровка готов. А эльфы что? Они же ведь людей за животных считают. Это же вроде скотоложство. Где он столько добровольцев набрал на такое извращение? Уже не сдерживая смех, спросил Юрий. Ну, все несколько мягче, конечно, в представлениях. Тем не менее ходят слухи, что добровольцам не только хорошо платили, но и опаивали, чтобы они плохо соображали и вместо человеческой женщины представляли, что совокупляются с эльфой. Понятно. А еще говорят, что провинившихся эльфов, нарушивших какие-то внутренние традиции, заставляли трудиться на ложе особенно ударно в качестве наказания. Тут они все откровенно засмеялись в голос, представив себе такой метод перевоспитания. Наверное, преступность в Великом Лесу после такого резко сошла на убыль. Вот так за пару столетий появились тысячи полукровок, смахивая слезу, продолжил Зарлон. Дальше процесс пошел сам, полукровки размножались между собой, вливалась дополнительная человеческая кровь, ее перебивали дополнительной эльфийской, и вскоре образовался новый народ, который на месте своего проживания сформировал цепь княжеств, отделивших Великий Лес от земель людей. Понятно, по-своему умно. Да, тому остроухому в уме не откажешь, не зря же его выбрали главным остроухим. А княжество гномьих полукровок тоже по таким же причинам образовались? Нет, уверенно заявил Зарлон. Чего гномам в своих пещерах рукотворных людей бояться? Это же ведь не открытый лес, куда с любой стороны войти можно, поджечь, вырубить. Да и с численностью у гномов вроде все в порядке, хоть они тоже отличаются долгожительством. Бородатые коротышки работают в своих горах, они утехами занимаются. С гномьями-полукровками все естественно случилось. Об этом свидетельствует хотя бы то, что против 7 княжеств полуэльфов существует всего 3 княжества полугномов. Да и размеры этих княжеств не впечатляют, скорее они напоминают большие графства. И численность самих полугномов невелика. Так что никакого барьера между собой и людьми подгорное царство таким образом не создавало. Ясно. Ну а аркские полукровки, сам понимаешь, рождаются от человеческих пленниц. Их совсем мало, считанные единицы. Как же орки проходят в земли людей? Через гоблинов? Они оркам не помеха, а если договорятся, то лопоухие коротышки еще и присоединятся к набегу. Иной раз идут прямиком через драконьи пустоши. Иногда драконы словно куда-то исчезают, вот орки и пользуются этим их затишьем, чтобы пограбить. Кстати, как там сейчас в пустошах? Поинтересовался Юрий. Не затишье, с орками, идущими в очередной набег, не встретимся, да кто ж знает, пожал плечами Зарлон. На все воля богов. Может, затишье, а может, наоборот, самый пик активности. С драконами никогда не угадаешь. Орки только как-то узнают. Но может, просто разведка у них в пустошах хорошая. И такое может быть, согласился Юрий. А часто орки нападают? Не очень. В среднем раз в 10-15 лет. Чего это они так редко? Да кто их знает, зеленомордых. Они вообще чаще меж собой дерутся за скот, водопои, пастбища. Разве что договорятся о совместном походе, но чтобы два орка из разных племен о чем-то меж собой договорились, это практически невероятная вещь. А одно или даже два племени в поход не пойдут. Минимум четыре должны сговориться. На стойбище лишенные воинов тут же нападут, понял Юрий. Зарлон кивнул. К тому же долго это через гоблинов тащиться, месяц сюда, месяц обратно, на войну еще не меньше месяца. Если только через пустоши во время затишья спрямить, тот же месяц выгадать можно, но им еще договориться надо к периоду затишья драконьей активности. Но случается такое, когда в степи совсем плохо станет. Понятно. Ладно, давайте спать. Завтра нам понадобится много сил. Я первым на часах постою. Все приготовились ко сну, а Юрий все же не вытерпел и достал компас. Очередной кусок холодной конины упал в кишки. Вообще-то долго питаться одним мясом, без овощей и фруктов или хотя бы хлеба не рекомендуется, но выбора у беглецов нет. Не воздухом же одним насыщаться. Несколько дней бешеной гонки, когда они одну за другой теряли лошадей в результате травм последних, закончились тем, что беглецы достигли пустоши, углубились и забили оставшихся лошадей. Дальше двигаться на лошадях было уже опасно, слишком они заметны, да и бесполезны по большому счету, так как животины обессилели до предела. Имелась и еще одна причина, чтобы избавиться от живого транспорта, это было рискованно, но необходимо, ведь в случае успеха можно было надеяться избавиться от преследования чужими руками, то бишь лапами. Юрий же все гадал, сработала там их ловушка, устроенная по его задумке из бедных лошадок, или нет, и если сработала, то как хорошо, может, там всех накрыло медным тазом, и они напрасно рвут жилы, выкладываясь по полной. Конечно, им очень хотелось снизить темп хода, но риск, что преследователи уцелели и продолжают погоню, оставался довольно высоким, так что им приходилось перестраховываться и идти максимально быстро. Драконов они так и не видели. Все эти низкие тучи виноваты, но это и хорошо. К тому же снег прячет следы, затрудняя работу возможным преследователям. Юрий сплюнул. Опять мысли уже в который раз возвращаются на одну и ту же тему, как испорченная пластинка. Чтобы как-то отвлечься, Медведев решил потренироваться в оборачиваемости. Луна хорошо подросла, чтобы дать сил, но еще не полная, чтобы процесс стал бесконтрольным. В конце-то концов надо это когда-нибудь делать или нет, почему бы и не сейчас, а то ведь жизнь может в дальнейшем так повернуться, что у него, как и сейчас, не будет ни одного свободного дня, все будет бегать от кого-то, или сам за кем-нибудь носиться. Юрий закатал рукав на правой руке по локоть. «Чего это ты делаешь?» Тут же поинтересовался Тарт, увидев странную манипуляцию. «Да вот решил потренироваться в оборачиваемости. Для начала попробую с руки». «С ума сошел!» — встрепенулся парень. «А ну как весь перевернешься?» «Тарт дело говорит». Тоже забеспокоился Лолд. «Вдруг процесс очень плохо контролируемый. Чтобы по частям оборачиваться, начнешь с руки, а в итоге весь обернешься. ХММ, и такое дерьмо случиться может». Все же признал Юрий их правоту. «А ты как, силы в себе чувствуешь?» — поинтересовался Зарлон. «Да есть что-то такое», — неопределенно взмахнул Юрий рукой. «Тогда попробуй, тщательно все контролируя. Тем более не думаю, что опасность полного твоего оборачивания так уж велика. Луна успела вырасти едва на треть». «Хорошо, попробую. А ты знаешь, как это делать лучше всего?» «Без понятия. Я ведь не оборотень. Попробуй представить. В общем, тебе должно быть лучше известно, положись на чувства, инстинкт». Медведев кивнул и стал смотреть на руку, точно гипнотизируя ее. Командовал, представлял руку медвежьей, даже тужился, точно роженица или человек с трехдневным запором, но ничего не происходило, даже разочаровался. «Не выходит». Тарт разочарованно вздохнул. «Понятно, бесплатного развлечения не получилось». Впрочем, слышалась и нотка облегчения. Он действительно боялся полного неконтролируемого оборачивания. «Но ты ведь в момент опасности тогда обернулся», — сказал Зарлон. «Верно, сейчас опасности особой нет. Тогда попытайся представить, что есть непосредственная угроза для жизни, только осторожно». Юрий снова кивнул, но с усмешкой, увидев, что старый солдат держит под рукой амулет. Но снова ничего не вышло, разве чуть зазудила рука в районе наколки. «Но может, все дело в боли?» – подумал Медведев. «Я ее очень не хочу испытывать. Прошлого раза хватило за глаза, а ведь без нее никак. Видимо, два взаимоисключающих желания гасят весь процесс на корню. Что же делать? Я ведь не садомазохист. Вот уж кому понравилось бы быть оборотнем. Столько боли, море, океан боли». Юрий даже вздрогнул, и его товарищи тотчас же напряглись. «Да не дергайтесь вы, ничего не происходит, не получается, и все тут. Ну, может, оно и к лучшему», — сказал Лолд. «Может, и к лучшему», — кивнул Юрий и добавил еще более безразличным тоном. «Пока жареным не запахнет. Дракона увидели уже в холмах, но далеко на западе, он парил на приличной высоте, а потому лично Юрия не впечатлил. Это как с пассажирскими аэробусами, не осознаешь масштаб, пока не постоишь рядом». Хотя он искушать судьбу не собирался и шустро спрятался вместе со всеми. Потом дракон на кого-то спикировал, и больше его не видели. «А чего они на земле людей не залетают?» — поинтересовался Юрий. «Столько жратвы бегает, а они нос от нее воротят, брезгуют». Тарк тихо засмеялся. «Да кто их знает?» — пожал плечами Лолд, не разделив веселье с Тардом от шутки. «Раньше, говорят, летали, много тысяч лет назад», — сказал Зарлон. «Но тогда простые маги были, как нынешние архимаги, а архимаги могли помериться силой с младшими богами и прогнать крылатых ящеров, едва не уничтожив их. А память у драконов длинная, говорят, даже как-то передается от родителя к потомству. Вот они до сих пор и помнят ту битву и не летают к нам, хоть магов, способных им противостоять, и нет уже давно». «На грани, значит, живете», — заметил Юрий. «Стоит только кому-то из драконов хотя бы случайно залететь в земли людей и узнать, что врагов, способных их попинать, нет, то станем их пищей», — кивнул Зарлон. «Вмиг сюда налетят. Есть мнение, что именно потому гномы предпочитают жить под землей, ибо там их драконам не достать». «Похоже на правду», — подумав, согласился Медведев. «Наверное, местные или пришли оттуда, где также распространены драконы. Вы как, в курсе, откуда в этом мире гномы и прочие разумные появились? Вроде как эльфы пришли со звезд». Лолд пожал плечами. Тарт отрицательно покачал головой. «Не слышал ничего подобного», — сказал Зарлон. «Но чей этот мир был изначально? Вроде как гоблинов и драконов. Потом появились гномы, за ними эльфы, люди и орки. Самостоятельно или случайно?» — задал главный вопрос Юрий. «Не знаю. Скорее всего, все же сами», — высказал Юрий предположение, «учитывая, что маги тогда были невероятно сильными, наверное. А как быть с орками и гоблинами, не говоря уже о троллях и аграх?» — подумал Юрий, не видя большого желания товарищей говорить на эту тему. «Гоблины и орки, если они все же не местные, могли просочиться через какие-нибудь естественные порталы, расширенные и стабилизированные шаманами. А самые малочисленные, те же агры и тролли, так и вовсе случайно здесь оказались, став жертвами порталов-ловушек, как та, что вундеркинда схомячила и благодаря которой я сюда прошел. Впрочем, чего фантазировать, мне от этого не холодно, не жарко. Или все же жарко? Если узнать, кто и как тут появился, то, может, с помощью этих знаний я могу вернуться домой». «Отошлет меня», — сделав пару пассов руками, пробубнив под нос заклинание. На четвертый день пути в холмах, когда беглецы уже повернули на восток, намереваясь двигаться в земли гномов, впереди раздался шум битвы, магической. «Эта светомузыка мне знакома», — сказал Юрий нервно, припадая к голой, продуваемой ветрами земле. Звуковые удары, гром и треск раздавались довольно далеко, почти у горизонта, это к километрах в 3-5, то есть там, где они собирались в скором времени встать на ночлег. Ни с одной из дерущихся сторон, тем более кому-то там помогать, играя в рыцарей, спешащих на помощь безвинным, Юрию и его спутникам категорически не хотелось. Тем более какие могут быть безвинные в пустошах, это все равно, что проститутку с многолетним стажем девственницей назвать. «Что делать будем?» — дрогнувшим голосом спросил Тарт. «Куда пойдем? Мельтешить не будем», — сказал Юрий. «Где остановились, там и будем сидеть тихо, как зайцы. А будем скакать, желая убежать от возможных неприятностей, точно в них вляпаемся по самую маковку. Давайте только место чуть получше выберем, а то здесь как на ладони сидим, продувает опять же со всех сторон. Предложение не встретило протестов, и они, быстренько обшарив пятачок местности, решили затаиться на одном из холмов. Там обнаружилась хорошая каменная щель, где можно отсидеться, не отсвечивая, и почти не дует опять же. Снег только, что туда ветром намело, пришлось покидать. «И долго мы тут будем сидеть?» – спросил Тарт, когда они устроились в своем укрытии. Шум битвы все еще не утихал, но стал уже не таким интенсивным. «Да вот ночь пересидим и двинемся». И тише, больше ни слова до рассвета. Тарт понятливо кивнула и затих. Магическая битва, погремев еще минуту, резко оборвалась. Сон, несмотря на быстро сгустившиеся сумерки и усталость, не шел. Оно и понятно, ведь где-то невдалеке бродит кто-то обладающий магией, а от них добра, особенно в пустошах, не жди кто бы там ни победил. Оставалось только гадать, кто там с кем схватился. Юрий лично был почти уверен, что одна из дерущихся сторон это их остроухие знакомцы. Готовили ловушку, да сами в чью-то угодили. Но вот с кем они дрались, даже ему, полному профану в магии, сразу стало ясно, что там была драка именно между магами, а не обладателями боевых амулетов. Внятно объяснить, почему он так решил, Юрий не мог, просто чувствовал. Снова пошел снег, и это хорошо. Скроет следы, если вдруг одна из сторон поединка пойдет здесь. Конечно, магическим зрением следы можно увидеть на раз, слишком они свежи, но ведь маги этим зрением постоянно не пользуются. Подтверждение тому случай с эльфийским магом, не углядевшим, что ошейник не работает. Медведев, весь обращенный вслух, ему показалось, что он расслышал что-то вдалеке, дернулся, как от взрыва под ухом звуковой гранаты, когда рядом пошевелился Лолд. Сидеть в одной позе долго тоже невозможно, вот они и шевелились время от времени, но сейчас это произошло как нельзя не вовремя. Юрий, скривив недовольную рожу, предостерегающе поднял руку, и Лолд застыл в совсем уж неудобной позиции, как-то скрючившись, словно собирался завязаться в морской узел, ну или особо извращенную позу из Камасутры показать. Снова прислушавшись, Юрий ничего больше не услышал, кроме легкого шума ветра в камнях. Лолд с облегчением устроился поудобнее, когда через долгую чрезвычайно напряженную минуту Юрий все же опустил руку. Зашевелились Тарт и Зарлон, видевшие напряжение командира, что передалось им, да Юрий пару раз скрипнул свежим снегом. Но никто не проронил ни слова, хотя наверняка все хотели спросить, что же он такого услышал. Собственно, Юрий сам не знал, что долетело до его ушей, вроде как скрип снега, но скрипнуть мог какой-нибудь ночной зверек буквально в паре метров, а мог зверь покрупнее в двух десятках метров, а могла скрипеть совсем крупная тварь в двух сотнях метров, тем более что он, похоже, неосознанно перешел на медвежий слух, а он поострее человеческого будет. Так что все запутывалось окончательно. Вдалеке что-то звякнуло. Это услышали уже все и вскочили, хватая луки с заранее натянутыми тетивами. Выглянув из укрытия, четверка на все лады коротко матернулась. Прямо на них уже в каких-то трех десятках метров, быстро сокращая дистанцию, двигалось больше десятка теней, не то людей, не то еще кого. Быстро наложив стрелу на тетиву, четверка начала быстро стрелять, почти не целясь. После трех суматошных залпов они убавили неизвестный, но точно вражеский отряд лишь на пару бойцов. Нападавших спасала нательная защита, да и точность стрельбы оставляла желать лучшего. Потом атаковали неизвестные, метнув копья. Они пролетели над головами обороняющихся или вовсе не долетели. «Их слишком много», — воскликнул Тарт. «Верно», — согласился Зарлон. «Давайте амулетами». Юрий взял свой боевой амулет «Небесное копье». Ему до сих пор вообще еще не доводилось ими пользоваться, но кажется, время пришло, и Юрий, сделав все, как его учили, нацелив руку с амулетом на предполагаемую жертву, с силой сжал центр амулета, дав мысленный приказ на разряд. Руку сильно обожгло, одноразовый амулет обратился в прах, и ветер рассеял его, а во врага устремилась освобожденная энергия в виде голубой молнии. Жертва полыхнула, точно лампочка, что говорило о наличии магической защиты, но не зря Юрий все же не поскупился на амулеты, взяв одни из самых дорогих, жизнь ведь дороже всяких денег. Его цель все же не устояла на ногах и опрокинулась навзничь. Не убит, так оглушен, и надолго. И этого достаточно, главное вывести как можно больше противников из игры. Добить их можно и безвольных. Товарищи Юрия тоже не оплошали. Зарлон даже свалил сразу двух мощным фаерболом. В итоге на четверку уже неслось всего шестеро противников. все равно многовато, тем более что и они решили атаковать магией. Правда, у обороняющихся имелось небольшое преимущество в виде укрытия. От магии, как и от стрелы, если успеешь заметить, конечно, начало полета, можно увернуться или спрятаться за укрытием. Вот они и спрятались. Защитный амулет Юрия все же сработал. Значит, все же попали, сволочи. Больно, но не смертельно, а это главное. Над четверкой разверзся огненный ад, когда магические энергии бесновались, испаряя снег и круша камень, обдавая острым крошевом. А потом на них сверху в укрытие прыгнули орки. Да, это оказались они. Со столь близкого расстояния спутать их клыкастые рожи, вздернутые почти свиные носы, низкие лбы с большими надбровными дугами, глубоко посаженными маленькими глазами, практически невозможно. Запасливый Зарлон угостил одного из противников еще одним магическим боевым амулетом, сократив количество противников до 5, а Юрий довел численность до 1 к 1, всадив лезвие стреляющего ножа в пах своему противнику, отчего тот дико взревел. «Ну, так получилось», — подумал еще совсем уж отдаленным краем сознания, что ему ведь там придется основательно покопаться, вытаскивая лезвие. Потом Медведев, все еще лежащий, едва успел подставить под удар кривой сабли свой меч и отвести удар в сторону, ибо он был слишком силен и мог пробить защиту. А потом еще и еще. Он даже не понял, как под таким градом ударов умудрился встать, получив таки скользящий удар и притом очень сильный удар по доспехам в районе груди, выбивший из легких воздух. Дальше Юрий действовал исключительно на инстинктах, и только они его спасали от смерти, но не от новых несмертельных попаданий по доспехам. Орки очень быстрые и сильны в ударах, о чем свидетельствовала его уже изрядно покореженная защита, да и Юрий сам весьма посредственный боец на мечах. А это значит, что дело лишь во времени, когда его порубают на куски. Осознав, что с мечом он ничего не сможет сделать со своим противником, в очередном ударе от боя бросился на орка, свалившись с ним на землю в клинче, и заехал ему в пах коленом со всей силы. Яйца у мужских особей всех разумных существ есть самое слабое место. На мгновение это парализовало орка, он даже не взвыл, что-то хрюкнул глухо и чуть пискляво, и этого мгновения Юрию хватило, чтобы достать второй нож и всадить его противнику в бок, где зазор между грудной и спинной пластинами доспехов оказался непозволительно большим. Зарлон, опытный боец, довольно быстро справился со своим противником и сейчас прикрывал валяющегося Тарда. Непонятно только, насколько все серьезно. А вот с Лалтом все оказалось довольно ясно и печально. Он упал, пронзенный саблей в живот, и орк, подколовший его, бросился на Юрия, понимая, что еще одной такой схватки на мечах ему не пережить. И он схлопочет сталь в живот, как Лолт, Медведев бросил нож, когда орк сократил дистанцию до 2 метров. Бросок оказался очень мощным и быстрым, рука налилась знакомой силой, так что орк в принципе не мог отразить снаряд, и десантный нож, пробив стальную кирасу, вошел в грудь громили по самую рукоять. Тарт наконец поднялся, его просто оглушило хорошим ударом по голове, шлем выдержал, и на пару с Зарлоном добил своего орка.